«Гусь-гусь» представляет курс Александра Васина «От сгущенки до ноутбука. Почему дизайн везде?». Лекция 8. Сколько на белом свете цветов? Графический дизайн — это визуальное искусство, то есть то, которое можно увидеть глазами. Мы с детства привыкли различать цвета. Клубника красная, трава зеленая, лимон желтый. А еще мы привыкли, что днем на улице светло, а вечером темно. Как все это устроено? Каким образом мы оказываемся способны различать цвета, свет и тьму? Мы поговорим про глаза, про свет, про цвет и про то, как все это используется в дизайне. И, кстати, сегодня нам понадобится увеличительное стекло. Итак, начнем с наших глаз. Глаз — довольно сложный механизм, в котором есть специальные устройства, чувствительные к свету. Они называются палочки и колбочки. Они очень маленькие, в каждом глазу их миллионы. Палочки помогают нам чувствовать светлое и темное, а колбочки помогают нам распознавать цвета. Свет от лампы или от солнца падает на окружающие предметы, отражается от них и попадает к нам в глаза. Палочки и колбочки распознают этот световой сигнал и сообщают об увиденном нашему мозгу. Мы видим, что трава в тени дерева более темная, чем на открытой лужайке, или что эта машина желтая, а вот эта красная. Если лучи белого света попадут на белую чашку, то они все вместе отразятся, попадут нам в глаза, и мы узнаем, что чашка белая. А вот если лучи белого света попадут на помидор, то от него отразятся не все лучи, а только красные. Они попадут к нам в глаза, и палочки с колбочками скажут мозгу: «Ага, это красный цвет». Белый солнечный свет только кажется нам белым. На самом деле он состоит из разных цветов. Из красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, фиолетового. Это называется видимая часть спектра. Но эти цветные лучи и солнце светят на нас одновременно. Они смешиваются и превращаются в белый свет. То же самое происходит и с искусственным светом. Расщепить белый свет на составляющие цвета можно при помощи специального стеклышка, которое называется призма. Ваши родители знают ее по обложке группы Pink Floyd «Dark Side of the Moon». А в природе солнечный свет может разложить на составляющие цвета влажный воздух. Тогда мы видим радугу. Радугу иногда можно видеть после дождя, если встать спиной к солнцу. Вот мы сказали, что солнечный свет и цвета радуги, из которых он состоит, это видимая часть спектра. А что значит видимая? Есть еще невидимая? Да, цветов в природе намного больше, чем могут зафиксировать наши палочки и колбочки. Есть цвета, которые человеческий глаз не различает, например, ультрафиолетовое или инфракрасное излучение. Ультрафиолетовой лампой в больницах обеззараживают помещения, а инфракрасное излучение используется в приборах ночного видения. Бывает, что люди плохо различают какой-то цвет или путают цвета. Такую особенность глаза называют дальтонизм. Но эта особенность глаз не может помешать человеку стать художником. Есть мнение, что дальтониками были художники Винсент Ван Гог и Илья Репин. А как видят животные? Вот, например, собакам трудно различить оттенки голубого цвета. А красный и зеленый цвет они видят одинаково серыми. Это от того, что у собак намного меньше колбочек, чем у человека. Помните, колбочки отвечают за цвет. Свет делает видимым окружающий мир. Может быть, поэтому в русском и некоторых других языках мир обозначается словом «свет» — «на белом свете». Слышали такое выражение? Когда белый свет светит на цветные объекты, то часть света поглощается, а часть отражается. И так мы видим разные цвета. А что будет, если наоборот, разными цветами посветить на белую стену? Если в темноте на белую стену посветить одновременно тремя фонариками — красным, зеленым, синим, то эти три световых потока соединятся и превратятся в белый свет. Я сам не верил, пока не попробовал. Можно ли как-то использовать эту удивительную способность света смешиваться? Можно. Это явление используют производители экранов, смартфонов, телевизоров и мониторов. Знаете ли вы, из чего сделан белый цвет в вашем телефоне? Если вы возьмете увеличительное стекло и посмотрите сквозь него на белый экран, то увидите, что белый цвет состоит из маленьких красных, синих и зеленых лампочек, не из белых. Как эти три цвета превращаются в белый? Лампочки такие маленькие, что наш мозг смешивает их вместе. И если через то же увеличительное стекло посмотреть на другие цвета на экране, то вы увидите те же красные, синие и зеленые лампочки, но они будут гореть с разной силой. Чтобы получить на экране синий цвет, надо, чтобы работали только синие лампочки. А вот чтобы получить желтый цвет, должны светить красные и зеленые лампочки. Удивительно, но все цвета, которые передает экран, составляются из трех цветов. А как вы думаете, что будет, если посмотреть в увеличительное стекло на черный цвет на экране? Скорее всего, все лампочки будут потушены, ну или гореть очень-очень тускло. Итак, теперь мы знаем, из чего состоит белый свет и как устроены экраны наших гаджетов. Эти знания очень важны для дизайнеров, создающих веб-дизайн, гейм-дизайн, дизайн приложений для телефонов, ведь от цвета может зависеть популярность веб-сайта, приложения или компьютерной игры. Итак, задание. Нарисуйте компьютерную игру вашей мечты, в которой было бы использовано максимальное количество цветов. Прямо рисуйте экран с персонажами и всем, что считаете нужным. Рисовать можно на бумаге, а можно в компьютере, в планшете или телефоне. А вдруг ваш дизайн в будущем станет реальной игрой? Публикуйте ваши рисунки в Инстаграме с хэштегом «GuseDesign». Я с удовольствием их посмотрю. Следующая лекция о том, сколько красок нужно художнику, а сколько принтеру, можно ли смешивать краски у себя в голове и почему дизайнеры любят ходить в черном.